Глава 12. Отпустив Олю во свояси, текст учить будет. Снова уселись играть в шашки с дядей Ваней. Увы, не получилось. В дверь постучали. «У меня постоянно такое бывает», — пожаловался я ему. «Если один раз от чего-то оторвали, потом уже нифига продолжить не дадут». Гоготнув, КГБшник открыл дверь и расплылся в улыбке, увидев нашу пионервожатую. «Сергей, тебя к директору вызвали, гости говорят», — поведала она. «Принял», — ответил я. «Я дядь Федю с собой возьму», — выдал дядя Ваня свободное время. «А вы за меня не доиграете, Инна Антоновна? Нехорошо бросать». Немного помог и пошел постучать в дверь напротив, отметив, как КГБшник обходительно усаживает пытающуюся отнекиваться Инну Антоновну играть в шашки. «На поцелуи, наверное». «Надо к директору», — известил открывшего дядю Федю. «Напарничек инку окучивает», — сразу понял он. «Так», — подтвердил я. «Ох уж это молодежь», — вздохнул дядя Федя. «Разница лет в 15 у моих охранников». «Зайди», — впустил меня внутрь. Палата почти как у меня, но на столе нашлись рация и тряпочка с разорванным ПСМом. Выпросил моим дядям прототипы. Рядом, обложкой вверх, на треть прочитанная, как закалялась сталь. «Классику перечитывайте». «Первый раз читаю», — покачал головой дядя Федя, собирая пистолет. «У меня с книгами не очень, а жена...» — отдернул себя. «Ладно, неважно. Тебе зачем к директору?» «Гости какие-то приехали», — ответил я. Воспользовавшись тем, что КГБшник отвернулся, цапнул с тумбочки коробок спичек и сунул в карман. Стало прям стыдно. Поддался детской гормональной системе, которой порой очень хочется сделать что-то необъяснимо глупое. Понял. Закончив, он нацепил под рубаху кобуру, сунул туда пистолет, и мы вышли из корпуса, вставший по-настоящему жаркий день. Не выдержав груза больной совести, потупил глаза и вынул коробок из кармана. «Извините, сам не знаю, зачем украл. Чистой воды ребячество». Заржав, дядя Федя хлопнул меня по плечу. «Чистосердечное раскаяние облегчает, сам же говорил. Оставь себе, только лагерь не спали». Пройдя 30 метров, забрались в припаркованный в тени навеса «Москвич» и покатили к администрации. «Вы на дядю Вань не обижайтесь», — попросил я. «Где он еще такую невесту найдет?» «Я ему все равно две смены должен», — отмахнулся дядя Федя. «Пускай отдыхает». Добравшись, поздоровались с бабушкой-вахтером и по ее наводке поднялись на второй этаж. Постучали, вошли, поздоровались с Семеном Федоровичем и незнакомым, гладко выбритым, худым мужиком лет 40, одетым во флотскую форму с одной звездой и двумя параллельными желтыми полосами на погонах. Некоторые люди совершенно не понимают значения фразы «у Сережи каникулы». Поздоровались, моряк представился. «Иннокентий Павлович Макаров, капитан 3-го ранга». «Сергей, очень приятно», — ответил я. «Товарищ командующий Черноморским флотом ВМФ СССР Виктор Сергеевич Сысоев уполномочил меня передать тебе просьбу выступить перед нашими моряками в Севастополе», — поведал он цель визита. «Согласен. Когда?» «Завтра». «Вертолет ваш или сухопутный?» «Наш», — хохотнул товарищ капитан 3-го ранга. «В 13:00 вылет с лагерной вертолетной площадки». «Спасибо, Иннокентий Павлович», — поблагодарил я. «А вы здесь ночевать останетесь?» «Нет, мне назад нужно», — покачал он головой. «А тебе зачем?» «Просто», — с улыбкой развел я руками. «Мы и пойдем тогда». «Идите», — отпустил нас директор. По пути к машине я имитировал обиду. Вот что за люди, сказано же, что на отдых приехал. И в Севастополе я уже с концертом был. Один раз с гражданским, второй раз для моряков. Надо что-нибудь у них за это вытрясти прикольного. Подлодку дадут, как считаете? Дадут, на них плавать негде. У Орленка глубины небольшие, 25 метров, — отговорил меня дядя Федя. «Значит, инструкторов и водолазное снаряжение попрошу», — решил я. «Поныряем с ребятами. Прикольно получится. Вы подводным планером занимались?» «Водолазы у нас по другому ведомству», — покачал он головой. «А как тогда на крючки рыбу насаживать высшему чиновничеству во время их рыбалки?» «У военных просим», — гоготнув, отшутился КГБшник. Вернувшись в корпус, аккуратно заглянул в свою палату. Дядя Ваня беззаботно дрых на койке в одиночестве. Не все сразу получается. Громкоговорители возвестили подъем, мы с ребятами посетили умывальник, и, вполне довольная жизнью, Инна Антоновна снова построила нас в колонну. Светочку рядом со мной сменила не менее миленькая Маша, а рядом с Олей пристроился Вася. Номер 2 в отрядной шкале привлекательности. Еще один решил счастье попытать, получается. Ну, удачи. «Девочки поют первую строчку, мальчики — вторую», — скомандовала пионер-вожатая, и мы пошли в столовую полничать. Затянув, «Есть с другом» вышел в путь. За молоком и булочкой с сахарной пудрой поделился с Олей новостями. «Мне ехать надо?» — спросила она. «Обязательно!» — кивнул на нежелающий отдуваться в одиночку я. «Гражданскую лирику споешь!» У нее, как у образцовой советской певицы, она, конечно же, есть. «Морячку дуэтом бахнем, слова помнишь?» «Помню!» — кивнула она и похвасталась. «Да я вообще почти все твои песни знаю!» «Еще споешь товарища тете Айдиновой!» — добавил инструкции. «Музыканты твои?» — уточнила она. «Не успеем», — покачала головой. «Они только к вечеру завтра приедут. Сейчас доедим и позвоню, чтобы пленки с минусовкой привезли». «Мне под фонограмму не нравится», — поморщилась подружка, — «будто народ обманываю». Какая похвальная добросовестность. «Ну а кто им виноват, что заранее не договорились?» — пожала плечами. «Не переживай. Обман — это когда только рот открываешь, а мы же петь по-настоящему будем». И вообще, мероприятие бесплатное. И для нас, и для них. А у нас вообще-то каникулы. Нормально, короче. Даев подкатил к пионер-вожатой, ввел в курс дела и попросил позвонить. В столовой телефон нашелся, я набрал номер, продиктовал трек-лист, заодно попросил привезти мне по сотне всех моих книг, столько же пластинок, и мы с песней отправились на свободное время. Длиной аж в 3 часа. «Пойдем с парашютом прыгать», — предложил Чжуен, командир группы героев. Его подопечный порыв поддержали. «Я боюсь», — позорно слилась Оля и покинула нас, куда-то отправившись с отрядными девчонками. «Кто с нами?» — спросил я мужскую часть отряда. Никто не отказался, и мы отправились к парашютной вышке. «Когда мы узнали о том, что произошло в Японии, мы просили многоуважаемого Семена Федоровича дать нам лодку, чтобы мы могли отправиться туда и покарать этих предателей», — по пути поделился новостью Чжуен. «Мы по-настоящему счастливы тому, что вам удалось уцелеть, Сергей». «Японцы всего лишь рабы своих продавшихся капиталистам элит», — начал я урок ментальной гимнастики. В своем слепом поклонении фашисту-императору японский народ не видит истинного положения вещей. Вместо радостного труда во имя процветания Родины, вкалывая на старых фашистов, думающих только о своих кошельках. Сейчас в мире сложилась ситуация, которая делает невозможное освобождение японцев военным путем. Это неминуемо закончится обменом ядерными ударами между нами и США с последующим уничтожением всего мира. Поэтому мы должны обуздать ненависть и играть в долгую, своим примером показывая новый, более лучший способ жизни. Если для этого нужно улыбаться проклятому Хирохито, я буду это делать. Если нужно пустить их капиталистов на наши земли, мы это сделаем. Кто-то может посчитать это предательством коммунистических идей, но так может сказать только погрязший в иллюзиях догматик. Марксизм, ленинизм и вытекшие из него учения, в том числе славная Чучхе, это в первую очередь наука. А развитие – неотъемлемая часть науки. Когда наука перестает развиваться, довольствуясь прошлыми достижениями и не проявляя гибкости, она превращается в набор лишенных смысла ритуалов, основанных на древних догмах. Как можно ее назвать в этом случае? Корейские товарищи загрузились, и пока они думали, я быстро оттрабанил то же самое на русском для соотечественников, попросив не отвечать на вопрос. Пошушукавшись, маленькие корейцы сошлись на варианте, который озвучил Джуйон. «Религия?» «Верно!» — радостно подтвердил я. «Мы материалисты и не должны превращать наследие великого Ленина в религиозные тексты. Сам он всегда презрительно отзывался о пустословах-догматиках, прекрасно понимая, что коммунист должен быть умен, смел и гибок. Все ради нашей победы!» «Ура!» — отозвались корейцы. «Ну, вот и хорошо, вот и славно. Но я рассказал вам это только потому, что доверяю и точно знаю, что больше вы никому об этом не расскажете, кроме высших государственных чинов Кореи», — попросил ребят не трепаться. «Мы понимаем, Сергей, и благодарим вас за доверие», — поклонился Джуйон. «В СССР кланяться не нужно», — с улыбкой попросил я. «Лучше вот так». Протянул руку, и герои с улыбками по очереди пожали. «Кто расскажет об истории парашютной вышки, тому я подарю все свои книжки», — выкатил я задание. «Я расскажу». Подсуетился рыжий, упитанный Савелий из города Омска. «Парашютная вышка была разработана на ОКБ Гроховского в начале 30-х годов для отработки практических навыков в оставлении самолетов. А другая вышка, — мешался тощий Ваня из города Сызрани, — была построена силами парашютной воинской части 10 мая 1933 года в городе Пушкине по тому же проекту. Со временем парашютный спорт набрал популярность», — подхватил компенсирующий ничем непримечательную фигуру с соломенного цвета волосами Слава из Новосибирска. «И вышки из аппаратуры для обучения парашютистов стали аттракционом, и теперь они есть даже у нас в Орленке». «Все трое победили», — объявил я. «Вечером ко мне зайдите призы получить». Довольные ребята приосанились, и мы дружно встали в очередь к вышке. Не одни мы такие умные, желающих полно. «Сергей, могу я спрыгнуть перед вами, чтобы убедиться в безопасности?» — проявил хитрость Джуйон. «Буду благодарен», — умилился я, — «но я здесь не один, поэтому остальные тянут жребий». И достал из кармана шорт, спертые у дяди Феди спички. «Будем считать, что я предусмотрительный, а не малолетний клептоман». Аккуратно укоротив на разную длину нужное количество спичек, отверг приложение Славы пойти вглубь парка жечь костер. И мы выстроились в очередь в соответствии со жребием. Я девятый. Тем временем пришедшие раньше нас ребята с радостными воплями прыгали с площадки и спускались на землю при помощи имитирующего парашют купола, закрепленного на двух тросах, основной и страховочной. Настала наша очередь. Джион спрыгнул и с подчеркнутой серьезностью заверил нас, что конструкция вполне безопасна. Я поблагодарил, дождался своей очереди, забрался. Лагерный дяденька закрепил на мне сбрую, я подавил желание перекреститься и спрыгнул. Свободное падение длилось совсем недолго, трансформировавшись в довольно унылый, если честно, медленный спуск. Приземлился, меня отстегнули, и я временно покинул свой отряд, отправившись общаться с неспешащими расходиться ребятами из отрядов соседних. Получив приглашение на экскурсию в их лагерь, не стал отказываться, подхватил корейскую свиту, пообещал соотрядникам вернуться к ужину, и мы отправились в лагерь штормовой. По пути ребята делились подробностями своего бытия. Живут в стилизованных под кубрики палатах, изучают судоходство в морской академии, знакомятся с историей и традициями отечественного флота. ходят под парусом и на веслах. Когда поток информации начал иссякать, я подложил дяде Феде огромную свинью, по секрету поведав деточкам, что он самый настоящий КГБшник. Остаток пути прошел в формате вопрос-ответ, и дядя Федя продемонстрировал чудеса терпения и подготовки. Явно готовился к командировке в детский лагерь, освоив специальную методичку, направленную на создание у подрастающего поколения благоприятного образа комитета. Итог. Четверо ребят твердо решили после учебы и прохождения армейской службы поступать на работу в КГБ, ловить шпионов. Добравшись до лагеря, познакомились с нашедшимися тут пионервожатыми, прошлись по корпусу, посмотрели на корабли, мне стало лень идти обратно пешком, и я попросил ребят, соответственно взрослым, довести нас домой под парусом, что они и проделали с огромным удовольствием. Потом остальные лагеря посещу, тут у всех своя фишка, будет интересно. Инна Антоновна старательно скрывала негодование, но силёнок не хватило. Сережа уже бывалый физиогномист, поэтому подошел и покаялся сразу за всех, пообещав перед следующей экскурсией к соседям пионервожатую предупредить. Построились и с песней проследовали на ужин, давали творожную запеканку со сладким чаем и четырьмя кубиками гематогена. Гематоген я люблю. За едой Оля поведала причину своего хорошего настроения. Мы с девчонками к соседям ходили в дозорный. Там дети пограничников в основном. У них вышка стоит. Там по очереди дежурят, с биноклями. Весь орленок видно. И великие умы думают одинаково, важно, заметил я. Мы тоже к соседям ходили в штормовой. На корабле катались. Я тогда послезавтра туда схожу. Будем концерт репетировать. «Завтра после завтрака и купания программу прогоним», — кивнул я. «Я еще из штормового пару самых пионеристых ребят пригласил. Потом остальным расскажут, как на базе Черноморского флота побывали». «Это ты хорошо придумал», — одобрила Оля. После ужина мы с дядей Федей на машине сгоняли в администрацию забрать успешно прибывшие коробки с пленками и книжками. Сделали крюк до библиотеки, куда я сгрузил половину Наруты и усилил фонд тремя десятками прочих своих книжек. И мы вернулись обратно, где я, не откладывая в долгий ящик, наградил сегодняшних победителей. Последняя активность сегодняшнего дня – дискотека. По расписанию – танцы. Проводится на здоровенном деревянном танцполе с деревянным же навесом. Из колонок играли наши с Олей песни, мои в исполнении «Ласкового мая» и «Цветов». И мы с ней перетанцевали с Альвиной долей лагеря. Когда я заметил, что девочки пошли на второй круг, плюнул и пошел договариваться с диджеем. Получив добро, сбегал за пленками, и мы с Олей до конца мероприятия от танцев спаслись, за что подружка сказала мне большое спасибо. Мальчики-то тоже на второй круг пошли. Вернувшись в корпус, собрались в фойе, тут есть телевизор, на просмотр программы «Время». Большую часть передачи занял репортаж из Японии. Показывали усыпавшие улицы Токио, неслышимо что-то скандирующий и размахивающий плакатами народ. Закадровый голос. «Дышать полной грудью из-за промышленного смога в Токио нельзя». Но сегодня респираторы на лицах жителей японской столицы обрели и другое назначение. Полиция не сможет опознать вышедших выразить народную волю участников массовых митингов, с самого утра захлестнувших улицы Токио. Японский народ возмущен наличием в их стране американских оккупационных войск. Вот что нам сказал обычный японский студент. Показали укутанного в респиратор и одетого в спортивную форму аборигена. «США — корень всех бед нашей любимой родины. Мы не их колония, и нам надоели американские военные базы. Япония достаточно повоевала за этот век, и больше всего на свете мы хотим жить мирно. Пока на наших землях стоят американские войска, мы не можем заключить мирный договор с СССР, вернув себе северные территории. Русские перестанут направлять на нас свои ракеты, когда американцы уйдут. А мы не хотим повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки. Маленькие корейцы посмотрели на меня, открыв рты и восхищенно выпучив глаза. «Да ладно вам, я-то чё? Просто немного подопнул еще не разучившихся бунтовать епошек».